Глава 8. Рикс. Путь за пределы стадиона долог. Через падок, где все пялятся друг на друга, но никто не разговаривает. Через турникет, где стоят охранники и толпящиеся за его пределами люди, ожидающие, что можно будет сделать быстрый снимок или пообщаться с пилотом. Затем выход на почти пустую автостоянку. На мою удачу, именно в этот момент у меня в руке звонит телефон. По крайней мере, свидетелей плохих новостей не будет. «Ари Форньер! Ну и какие причины на этот раз?» Спрашиваю я вместо приветствия. В моем тоне сквозит сарказм. «Спенсер!» У меня подкашиваются ноги от серьезности его тона. От того, что он называет меня по имени, хотя никто никогда так не делает. «Дело в Максиме. Наверняка. Господи, все совсем плохо, да?» Я оглядываю парковку, а затем и вовсе останавливаюсь. «Что случилось?» «Ты». «В каком смысле?» — спрашиваю я. «Они позвонили. Твой черед, Рикс. Наконец-то, мать твою, пришел твой черед!» «Ари...» «Черт!» Горло подступает эмоции. На глаза наворачиваются слезы, пока я пытаюсь подобрать слова. «Лучше не шути так со мной!» «Даже и не думал! Только не о таких вещах!» Он замолкает и прочищает горло. Этот момент явно проникает и в его черствое сердце. «Это происходит на самом деле. Поверь, наконец-то пришло твое время!» «Как Максим?» Я пытаюсь переварить новость. Меня переполняет волнение. Оно сплетается с чувством вины за то, что у меня появился шанс, поскольку мой друг был ранен. Накатывает внезапный прилив адреналина. Ведь все, что я знаю, вот-вот изменится. Травмы у него несерьезные, но ему потребуется какое-то время на восстановление. По предварительным данным, с ним все будет хорошо. Хорошо, это хорошо. Я заставляю себя поверить в это, чтобы облегчить чувство вины за то, что его крах стал моей удачей. Моретти хотят заменить его кем-то. К счастью, до следующей гонки еще есть время. Но это не значит, что они уже не думают об этом. Они провели несколько хороших заездов и не хотят терять темп. Я знаю, что в последнее время у Моретти были тяжелые времена. Максим был их номером один. Это означает, что их второй номер Эндрю Эриксон займет его место, а я стану вторым. Хотя они провели две хорошие гонки после нескольких лет неудач. Для меня это идеальное место, чтобы выступить и попытаться сделать себе имя. Стать иконой мотоспорта, который в последнее время прослыл весьма посредственным. Я и мечтать не мог о лучшем моменте. Ожидания есть, но чудес не предвидится. Хотя мы Формула-2 используем одни и те же трассы с Формулой-1, мы все же участвуем в гонках в разные уикенды, так что мое знакомство с устройством этих трасс тоже плюс. Бог ты мой. Это все, что я могу сказать, пока пытаюсь собраться с мыслями и вспомнить, какая трасса станет следующей. Тебе ой, как повезло, что ты переехал в Веллингшир. Штаб-квартира Моретти расположилась как раз там. А ты мои мечтания чушью собачьей называл. Он издает смешок. Я никогда не говорил, что они чушь собачья. Просто это больше походило на какую-то нью-эйдж хрень для хиппи. Я смеюсь, и с каждой секундой напряжение в теле уходит все быстрее. Ну чем бы они ни были, сработало же, верно? Меня выбрали, черт возьми! Я сжимаю руку в кулак, хотя больше всего на свете хочу прокричать это на весь город. «Ты сделал это, Рикс! Получилось!» Реальность ударяет под дых. В ближайшие дни для меня наступит хаос. Хаос, который я видел собственными глазами, так что теперь буду готов к грядущему урагану. «Так что дальше? Куда мне теперь? Когда мне нужно быть там, где я должен быть?» Адреналин начинает спадать. У меня дрожат руки, и голос срывается. «Я просил уточнить детали. Уверен, тебе дадут какое-то время покататься либо здесь, в Сильверстоуне, либо отправят пораньше на следующую гонку. Это будет просто безумие. Формовка сидений, примерка костюмов, пресс-конференция, фотографии, встречи с гоночными инженерами по телеметрическим данным. Знаю, я... У меня не хватает слов. Езжай домой. Я бы посоветовал тебе паковать чемоданы, но пока не уверен, стоит ли. Так что просто вали домой, порелаксируй, помечтай или чем ты там, блин, занимаешься обычно. Да в тебе комик пропадает, — говорю я, садясь за руль. А то. Они пришлют мне контракт. Как только я его просмотрю и внесу необходимые изменения, передам тебе. Пока что я знаю только, что это временное место. Будешь гонять, а если установят, что Максим выбыл на длительный период времени, появится возможность для пересмотра и корректировок. Я согласен на все, что угодно. Больше денег, намного больше. Больше льгот, первоклассные места для проживания. Все это не имеет значения, Ари. Больше — это возможность. Это тот шанс, которого я ждал. Только он и важен. Верно. Он и больше ничего. Черт возьми, это действительно происходит. Скоро поговорим. Отлично. Я уже собираюсь закончить разговор, но он спрашивает. Эй, Рикс. Да. Поздравляю, чувак. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой. Звонок завершается. Я сижу в своей машине, вцепившись руками в руль, откинув голову на подголовник. И эмоции захлестывают меня быстрее, чем я успеваю их осознать. Я зажмуриваю глаза. Единственное, что я слышу, это собственный пульс. Стук сердца заставляет мое тело чувствовать, будто оно подпрыгивает с каждым ударом. Вот он, Рикс, шанс, к которому ты стремился всю свою жизнь. Мой крик эхом разносится по замкнутому пространству машины. Я затягиваю его, пока он не становится хриплым и не переходит в неуверенный смех. «Бог ты мой! Чтоб меня!» Щеки болят от улыбки, а голова кружится от волнения. «Это происходит! Это происходит на самом деле! Ты слышал это, папа? Я сделал это! Наконец-то у меня получилось!» Я смахиваю слезу быстрым движением. Мысли мечутся между тем, что нужно сделать, и тем, что, вероятно, произойдет в ближайшее время. Я думаю о возможностях, которые наконец-то оказались у меня под рукой. О том, как я могу извлечь из этой ситуации максимум пользы для себя. Но есть одна вещь, которую мне нужно сделать прямо сейчас. «Мам!» — говорю я, когда она берет трубку. «Я знала! Знала! Знала!» Кричит она, а телефон издает все возможные нечеткие помехи, видимо, из-за того, что она там прыгает от радости. «О, боже!» «Ты молчишь. Пожалуйста, скажи мне, что я права!» Я смеюсь, и мне кажется, будто внутри меня открывается клапан, выпускающий пар. «Ты права». Я почти шепчу эти слова, осознавая всю серьезность происходящего. Наконец-то мои старания окупились. Воспоминания проносятся в голове, как слайд-шоу. Гонки на картинге. Я еще ребенок, который пришел туда собранный из подручных материалов гоночной машиной. Мама самостоятельно научилась обращаться с ней, чтобы помочь сыну, заменить ему отца, в котором он нуждался, ведь того больше не было рядом. Гоночный костюм, сшитый ею, чтобы я мог выглядеть, как и все остальные. Конечно, я был сыном Итана Рикса, но деньги Итана Рикса прибрали к рукам дерьмовый агент, что затребовал больше своих 15%. Жадные юристы, забравшие свою долю, плюс к этому наложились еще и штрафы по налогам на прибыль, которые так никто и не оплатил. Уроки были усвоены на горьком опыте. Мама крепко ухватилась за то, что у нас осталось. Так что ночь перед гонкой мы провели в нашем пикапе, чтобы сэкономить деньги, поскольку отели были очень дорогими, Мы играли в глупые игры, пытаясь занять себя, пока лежали в кузове под навесом и ждали наступления утра. В то время меня это смущало. Сын бывшего гонщика Формулы-1 пытается примерить на себя не по годам серьезную роль, которую исполнял его отец. Но денег у него на это нет. Сравнение, которому я никогда не смог бы соответствовать. Я бережно храню в памяти те времена, как знак почета, особенно сейчас. Я добился всего без денег. Связей было мало. Я сделал это лишь благодаря упорству мамы и моей собственной чертовой решимости. Маму буквально поглотили страхи, когда я перешел на автомобили. Я знаю, она боялась, что я пойду по стопам отца, но все же позволила мне увлечься тем, что отняла у нее мужа. Она позволила мне быть тем, кто я есть, и не пыталась внушить мне страх. Ее неизменная поддержка не только удерживала меня на земле, но и позволяла взлететь. Она была молчаливой опорой, когда я терпел неудачи и сомневался, стоит ли оно вообще того. Она была моей скалой. Всегда, даже когда я этого не заслуживал. Конечно, она первая, кому я решил позвонить. «Спенс, я даже не знаю, что сказать. Кому сказать? И как это отпраздновать?» Она так взволнована. Это вызывает у меня улыбку. «Знаю. Я чувствую то же самое. Я бью кулаком по рулю, потому что это единственное, что приходит мне в голову». «Так что дальше?» — спрашивает она, а после я слышу, как она приглушенным голосом говорит кому-то на работе. «Мой малыш! Его взяли!» Затем раздается визг. Я улыбаюсь. Ничего не могу с собой поделать. «Я жду инструкций, куда ехать и когда». Пауза, глубокий вдох. «Дай мне знать, где мне нужно быть», — тихо говорит она. Я знаю, как тяжело ей произносить эти слова, на какую жертву она при этом идет. После смерти отца она поклялась, что никогда больше не ступит на трассу Формулы-1. Она видела мое увлечение картингом, но когда я начал гонять на автомобилях, особенно на трассах, где когда-то выступал мой отец, она не смогла этого выдержать. Хотя пыталась. Снова и снова. Впрочем, трасса не имела значения. Результат был все тот же. Паническая атака невероятных масштабов. Но она все равно приходила. Несмотря ни на что, мама старалась быть рядом со мной, когда я с трудом преодолевал эмоции, связанные с путем, который выбрал. Отцовским путем. А потом у нее случился приступ паники, такой сильный, что мы все подумали, будто у нее сердечный приступ. То был последний раз, когда я позволил ей прийти на трассу. Я уже потерял одного из родителей из-за гонок и точно не собирался терять еще одного. Я уверен, она испытывала похожие чувства. Отец был ее единственной настоящей любовью. Она видела, как он умирал. Я единственная частичка папы, которая у нее осталась. Так мы пришли к взаимопониманию. Я стал участвовать в гонках, она наблюдала за этим по телевизору из дома. Будто одной мысли, что если случится что-то плохое, она тут же сможет переключить канал, каким-то образом хватало. В общем, мы пришли к общему заключению, что ей лучше не присутствовать на гоночном уикенде. Черт, да даже мне иногда тяжело на все это смотреть. А ей, наверное, в 100 раз хуже. «Мы заключили сделку, мам. Тебе нельзя на трассу», — говорю я, хотя мне бы очень хотелось, чтобы она там была. «Но сейчас все иначе». «Вовсе нет. Сначала дай мне одному поучаствовать в паре заездов. Так мне не придется беспокоиться о тебе, и я смогу сосредоточиться на трассе, на болиде». «Спенсер, я серьезно. Зачем сейчас все портить? Все же работает». Она выдыхает. «Я должна там быть. Я хочу там быть». «Мама», — говорю я, пока она говорит с кем-то на заднем плане, после чего слышится радостный восклик. «На работе все с ума сойдут, когда я объявлю об этом», — говорит она о доме престарелых, в котором работает. «Но мне все равно. Мой малыш наконец-то добился своего!» Громко возвещает она, а затем шепчет. «Не могу дождаться, когда увижу лицо старой ворчуньи Мод, когда расскажу ей об этом». Она считает, что единственный вид спорта, на который стоит тратить время, это крикет. «Старуха будет в бешенстве, когда я стану каждый день гонок украшать общую комнату клетчатыми флажками». «Бедняга Мод», — говорю я. «Спенсер Рикс», — тихо произносит она, и я понимаю, что когда мама называет меня полным именем, шутки отходят в сторону. «Я так сильно горжусь тобой». Ее голос переполняет гордость, и это трогает мое сердце любовью, которую ребенок хочет получать от своего родителя. Он бы тоже гордился. Сердце щемит от боли и тоски по отцу. Надеюсь на это. Я это знаю. И будто бы почувствовав необходимость снять напряжение, она безумно смеется. Это так волнующе! Мне пора возвращаться к работе. Уверена, тебе тоже нужно идти. Ведь... Ура! Ты сумасшедшая. А ты меня другой и не хотел бы видеть. Это уж точно. Я люблю тебя, сынок. Я тоже люблю тебя, мам. Я заканчиваю разговор, качая головой и жалея бедные уши стариков, на которые она собирается присесть. Без сомнения, так и будет. Я завожу двигатель и направляюсь домой. Передо мной вырисовывается силуэт трассы. Небо и облака постепенно начинают окрашиваться в цвета заката. Но есть одно упрямое облачко, которое еще не окрасилось в другие цвета. Одно упрямое облачко, похожее на голубую сахарную вату. Я тоже люблю тебя, пап.